Слава Богу. Хочу тоже сегодня поделиться немножко Словом Божьим. В основном вся моя проповедь будет вокруг одного отрывка из Писания, это Лука, Евангелие от Луки, 24 глава. Я буду говорить в основном о познании Бога, о познании Его характера, как Он приходит, когда Иисус... В этой истории в Луки написано о явлении Иисуса Христа по воскресении двум путникам, которые шли в Эммаус, или в Эммаус. Не знаю, как правильно ударение ставится. В основном богословы склоняются к тому, что это были, ну, одного знают, из текста видно, одного звали Клеопа, второго склоняются к тому, что второго звали Лука. Потому что только евангелист Лука имеет описание этой истории. И богословы склоняются к тому, что это был сам Лука, который о себе умолчал, ну, то есть не назвал свое имя. Когда они шли, давайте откроем, давайте сейчас я прочитаю, это Лука 24, 16, 7, 16, 17. Это события, можно сказать, пасхальные события, которые происходили в Иерусалиме. Иисус перед этим уже являлся Марии Магдалине, но эти двое уже свой путь, ну, приняли решение в своем сердце идти из Иерусалима, хотя они должны были идти, но пошли так. Ихнее состояние было крайне удручающим, крайне разбитым. То есть один человек сказал, что когда разбивается наша вера, то он говорит, что, как правило, разбивается не наша вера, а наши иллюзии по поводу Христа. Вот у них разбились их иллюзии по поводу ихнего видения Бога. И написано так, что когда они разговаривали, это 15-16 стихи, когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою? И от чего вы печальны? То есть эти двое людей шли и рассуждали. И, в общем-то, они ничего не видели. Здесь интересно сказано, что они, ихние глаза были удержаны. Почему я вижу, их глаза были удержаны? Потому что, когда человек в печали, он ничего не видит. Ну, очень, я не говорю просто, знаете, в печали, да, там есть какая-то там печаль очень легкая, которая, там, ну, не знаю, там, упал, ногу повредил, там, или опоздал на транспорт какой-то, ну, ничего, на следующем поедешь, да, там, или еще какая-то мелочь. Это одна печаль. Но то, что у них было, какая у них была печаль, у них было... Весь смысл их жизни, вся цель, все, к чему они стремились, все было разбито. Потому что все было связано с этим учителем, с этим человеком из Назарета, который, о котором они думали, что это Мессия. Но вот так получилось, что его убили, и все, о чем они мечтали, все, как они себя видели, вся их жизненная цель, она рухнула в один момент. И они шли, но они, что я вижу, что они правильно делали, они рассуждали. Они шли вдвоем и рассуждали о том, о чем они были печальны. Но вне своей печали они ничего не видели. Вот тогда мы в каком-то депрессивном таком состоянии, мы, как правило, мы ничего не видим. Если не вмешается Бог в нашу ситуацию, то мы и Бога не заметим. Мы не заметим, что на самом деле Он всегда рядом, что Он готов с тобой говорить, Он готов тебе отвечать. Но ты не видишь, потому что ты в печали, твои глаза удержаны. Потому что все, что ты видишь, это твоя трагедия. То есть то, что сейчас у тебя случилось. Твоя цель, она рухнула. То, на что ты надеялся, оно разбилось. То, как ты себя видел эту свою жизнь, оно все разрушилось. Бог часто допускает в нашей жизни такие ситуации. Вообще наша жизнь, она часто как маятник. Говорят, что если ты хочешь человека чем-то сильно обрадовать, перед этим возьми и чем-то его сильно огорчи. Ну, например, да, вот когда ты приходишь там, на работу, и на работе, вот мы знаем, что у человека есть начальник, то там у многих, то скажи, что тому, просто подшути над человеком, скажи, что слушай, там начальник очень злой, он тебя вызывал, пойди к нему. И ты сразу видишь, что человек будет печален. Но потом через буквально минуту, скажи, что слушай, я пошутил, все нормально, он наоборот очень радостный, все хорошо. И ты увидишь, что его настроение очень сильно поднимется. За счет чего? За счет того, что до этого он думал, что возникнут какие-то проблемы. Это такая, шутливая иллюстрация, но Бог часто в нашей жизни делает так, что для того, чтобы нас поднять на какую-то высоту, Он нас опускает. Для того, чтобы Навуходоносор познал Бога, ему пришлось 7 лет ходить как зверь, бегать как зверь по Вавилоне и питаться травою. То есть для чего? Для того, чтобы он познал Бога. И после 7 этих лет он возвел очи и говорит: Господи, вот теперь я познаю. Вернулся к нему разум, он понял, что Бог живой, что Бог все контролирует, что, оказывается, не он такой умный. Хотя Вавилон это было чудо света в тот момент, и до сих пор этот город считается, которого уже, впрочем, нету, до сих пор считается, что то, что было там в этом городе, то, что Навуходоносор построил, это чудо света в материальном мире. И он этим хвалился, но Бог его очень сильно опустил для того, чтобы он понял что-то. И когда он вернулся в прежнее состояние, его душа воспряла, он уверовал и произнес некое такое исповедание, признание Бога живым Богом. Вся наша жизнь построена на маятнике, и Бог часто делает, что дает нам какие-то низины для того, чтобы поднять нас на какую-то высоту. Все книги, хорошие книги, которые пишут люди, они стараются их делать тоже по принципу маятника, озвучивая какую-то проблему там в начале книги, какая-то идет развязка, и потом все заканчивается хорошо. То есть и вот у этих людей, у Луки и Клеопы тоже было состояние такое, что они были на низине. То есть маятник качнулся вниз. То есть мы сейчас, знаете, задним умом, когда смотрим на свою жизнь, на свои ситуации, когда нам было тяжело, когда, возможно, это были какие-то годы томления или месяцы, но и потом, когда Бог нас поднимал, давал нам помощь в той или иной ситуации, мы понимаем, да, для чего это было. Мы понимаем, что это было не просто так, мы понимаем, что это были своеобразные уроки. Но когда ты находишься в низине, ты ничего не видишь. Ты видишь только ту, как правило, проблему, которая у тебя есть. Но для того, чтобы пережить радость прощения от грехов, как правило, нужно понять, что ты очень крайне сильно грешен. И побывать в состоянии в таком, что понять, что ты без Бога ничего не можешь. Если ты хочешь пережить какой-то успех, то перед этим, как правило, ты переживаешь какой-то кризис. Иначе ты не оценишь успех, иначе ты не почувствуешь вообще, что такое какое-то благословение, если перед этим ты не пережил какое-то тяжелое состояние. И в тот момент они были в крайне тяжелейшем состоянии. Их жизнь была разрушена, глаза их были удержаны. Но вот пришел кто-то, кто начал с ними говорить. Дальше идет диалог между Иисусом и ими, он их спрашивает, о чем вы печальны, они ему рассказывают об Иисусе Назарянине, который был пророк, сильный в деле, в слове пред Богом и всем народом. И в 21 стихе: мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло, то есть он умер. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его. И придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. Но их это, как мы видим из контекста, их это абсолютно не впечатлило, немножко смутило, как мы видим, то, что его кто-то увидел живым. Но они все равно шли своей дорогой. И дальше мы видим вообще интереснейшая ситуация, когда Иисус им открывается. Иисус им открывается и показывает, что Он и есть тот, кто тот назарянин, сильный пророк, который воскрес, которого Бог поставил царем над всем Израилем. В 25 стихе Он говорит: «Тогда Он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» Что происходит дальше? Дальше происходит вот что. Что когда Иисус открывается, очень редко Он нас акцентирует на чудесах. То есть нам кажется, что покажи им, Иисус, просто раны. Ну, ты видишь, что они не видят, ты видишь, что глаза их удержаны. Просто покажи им раны, скажи, смотрите, я воскрес, вот раны, одна, вторая, вот еще. Нет, Он им не показывает раны, Он им не показывает телесные, материальные признаки своего воскресения, но Он им говорит, что неужели вы не помните? Неужели вы не помните, что было написано о Мессии, о Христе? Он говорит, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Что я вижу? Вот важна какая идея в этом отрывке, что когда ты хочешь, ты чего-то ожидаешь от Бога, и ты ждешь, что Он тебе что-то покажет, какое-то знамение или подтверждение чего-то, как правило, Он тебя все равно вернет к Писанию. То есть, если ты, твоя вера, твоя убежденность не должна основываться на чудесах, знамениях, каких-то вот подтверждениях, какой-то мистике. То есть, у тебя есть Писание. Через Писание мы знакомимся с Богом. Через Писание мы познаем, что Он наш Отец. Через Писание я вообще узнаю, кто такой Бог вообще. Он мне друг, Он мне враг. Вообще, он любит меня или он меня ненавидит, и кто он такой? И Иисус, он говорит, что этим людям, он говорит, слушайте, вы несмысленные, медлительные сердцем, вы чего-то ждете, но у вас есть Писание, просто вспомните, что написано, что так должно быть, вспомни обетования, которые говорят о тебе что-то. И когда человека в жизни трусит очень сильно, все, к чему он может вернуться, это только обетование из Слова Божьего. Все остальное – это зыбкие основания. Все остальное – это дом на песке. Все остальное – обстоятельства могут повернуться по-разному. То есть не факт, как тебе было вчера хорошо, не факт, что тебе завтра будет так хорошо. Все мгновенно может разрушиться в жизни. То есть хотя люди, особенно вот этого мира, они часто вот говорят, что вот я там родился под некой там счастливой звездой, или там я там в рубашке родился. Почему они так говорят? Потому что были какие-то обстоятельства, в которых они увидели свое чудесное избавление или спасение. Но завтра может быть все по-другому. Завтра может быть так, что не избавит тебя Бог или введет в какое-то обстоятельство. И на чем ты будешь основываться? Ты можешь основываться только в первую очередь. Не только, но в первую очередь. На слове, на то, что Бог тебе пообещал, на то, о чем Бог говорит, на то, о чем Бог сказал тебе в своем слове. И там дальше интересно идет, иначе от Моисея из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. То есть и дальше идет, знаете, такой курс некий, вот краткий библейский курс, пока они шли до Эммауса, они вот шли, вот, представьте, трое человек идут, общаются, двое задают ему вопросы, третий отвечает, объясняет, так должно быть, утверждает. Один текст Писания, второй текст Писания. И не показывая при этом ни ран, не показывая никаких вещественных оснований для того, что он воскрес – но слушая его, они понимают, что это и есть тот самый Иисус Назарянин. И дальше они уже сами говорят, что не горело ли сердце в нас, когда он изъяснял нам Писание. Вот передо мной Коля говорил об исполнении Духом Святым, да, что вот эти люди в тот момент, они пережили вот своеобразное исполнение Духом. То есть состояние ихнее, оно было, вот в тот момент маятник качнулся резко вверх. То есть они переживали горение сердца. Вот, мы люди, мы так устроены, что мы очень эмоциональны. То есть, как правило, ты в плохом можешь быть настроении, что-то, может, печальное случилось. Но если Бог говорит тебе через Писание, в тебе начинает гореть сердце. Это одно из сильнейших, можно сказать, духовных переживаний. Когда Бог тебе открывает слово, один стих, второй стих, третий стих, ты вдруг понимаешь. И это не просто интеллектуальное знание, да, там, когда мы там, книжки какие-то читаем. Это горение сердца. То есть ты ощущаешь, что дух начинает пламениться. Откуда-то энергия взялась. Ты вроде бы с работы, может, уставший пришел, там, или ты спать хотел. И вдруг Бог тебе начинает говорить, в тебе возжигается сердце, откуда только все берется. И энергия появляется, и сердце горит, и радость приходит, и тебе кажется, что ты мог бы еще и ночь целую не спать. И у них было это состояние. Потому что Бог, воскресший Христос, к ним говорил, не показывая ни чудес, ни знамений, говоря им из Писания. И когда он возлежал с ними, это 30 и 31 стихи, и когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал невидим для них. Интересно, что до этого они его не узнали. Вот при всем при том, что они шли, они убеждались, они слушали слово, но узнали они его только в преломлении хлеба. Узнать, знаете, как вот, помните, когда Петр пошел ловить рыбу, и там случилась такая ситуация, а Иисус его предупреждал, Иисус сказал наперед ученикам своим еще, что перед своей смертью, что «я встречу вас в Галилее». И в Галилее Петр пошел ловить рыбу со своими друзьями по обыкновению, и опять они не словили всю ночь, ловили, ничего не словили. И какой-то человек на берегу им спрашивает, есть ли у вас какая-то пища. На что они отвечают, что ничего не споймали, всю ночь ловили, но ничего не споймали. И тот человек, это был Иисус, о котором они не знали этого, и он нам говорит, закиньте сети по правую сторону. Они закинули, ну и дальше мы помним это, то, что они выловили 153 рыбы, так что лодка начала переклоняться и чуть не потонула вместе со всем этим уловом. И Петр сказал тогда такую фразу, это Господь. Почему он сказал эту фразу? Потому что у него в опыте внутри, ну, Бог уже говорил с ним таким образом. То есть Бог когда-то, Иисус когда-то, встретив его в Галилее, он совершил подобное чудо. То есть все повторилось, случилось некое дежавю. То есть все повторилось, он говорит, это Господь. Вот в их ситуации, когда они узнали его, но он стал невидим для них, потому что когда они уже узнали его, видимо, им уже не нужно было материально его видеть. Миссия была выполнена, то есть он исчез. У них горело сердце, они вернулись. Но узнали они его только во время общения, во время преломления хлеба. Вот я вижу, что мы в основном переживаем Христа во время Евхаристии. Ну, Евхаристия – это причастие, хлебопреломление. То есть они узнали его во время причастия. То есть общаясь, кушая с ним. Они до этого, кстати, с ним кушали, когда он еще был жив. Они поняли, что вот, это точно он. То есть это тот Христос, который воскрес, и у них открылись глаза. Но когда открываются духовные глаза, видимо, в физическом зрении нету смысла. Он исчез. он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам по дороге, и когда изъяснял нам Писание. И встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. То есть даже не в том узнан был, что он Писание им объяснял, а вот в личном опыте, в преломлении хлеба. И когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им «Мир вам». Это уже то, что произошло потом. Это уже то, что произошло после этой всей встречи в Эммаусе, по дороге в Эммаус. И, как я уже говорил в начале, то есть цель нашей веры – это одна из целей много, но одна из целей – это познать Отца, познать Христа. Христос, Он, Бог, Он невидим для нас. Когда мы говорим о познании человека, о каком-то подражании человеку или вот в видимом мире, конечно, тут проще. Тут задействованы наши чувства физические. Когда мы говорим о познании Бога, в первую очередь, это через Писание. То есть я через Писание нахожу, какой Он. Добрый, плохой, добрый, благ ко мне или не благ. Кто Он, Отец, не Отец. Хотя даже образ Отца, он совершенно разный, может быть, для каждого человека. Когда мы можем сказать человеку, слушай, ну Бог, Он твой Отец. Но когда-то, я несколько раз проповедовал в тюрьме, то там евангелистам, тем, кто проповедует, говорят, что слушайте, когда вы в тюрьме проповедуете, не спешите говорить, что Бог твой Отец. Потому что у многих из них были отцы такие, что если им сказать, что Бог, он как твой отец, то у них совершенно неправильные ассоциации возникнут, потому что отцы их были не очень хорошие. Поэтому, когда мы говорим, что Бог наш отец, мы должны максимально понимать, что отец тот, который хороший отец. Когда, не тот отец, у которого надо спрашивать разрешение, что папа, можно мне покушать или нет? То есть, когда, знаете, когда нам часто не хватает дерзновения. В Евреям 4 главе 16 стих сказано о том, чтобы мы смело, написано так, с дерзновением приходили пред престол благодати. Откуда брать эту смелость, чтобы приходить к Богу, смело приходить к Богу? Ведь я не знаю, как Он ко мне относится. Где гарантия того, что Он не прогонит меня? Он ко мне относится, то есть у меня должно быть это познание, что Он мой добрый отец. Как вот у ребенка есть познание того, что моя дочь, которая, она же меня не спрашивает, папа, можно покушать, или папа, можно взять, она просто берет, она просто говорит, папа, давай, давай мне и все. Конечно, у нее может есть такая детская, наглость, дерзновение, назовем это так, да, это дерзновение. То есть у нее своеобразное дерзновение. Нам не надо быть наглыми с Богом, что-то в дерзости просить. Но мы должны понимать, что Он готов нам давать, чтобы не получилась такая ситуация, как со старшим сыном в притче о блудном сыне, что, слушай, все мое твое, я мог давно тебе это дать, почему ты не просил, почему ты не попросил у меня козленка, чтобы попировать со своими друзьями. То есть ты думал, что я такой жестокий, что мне жалко чего-то для тебя. Проси, и дано будет тебе. Я твой отец. И поэтому иметь это дерзновение, иметь эту смелость, которая основывается на том, кто такой Бог. То есть кто Он для меня? Он для меня отец. Отец добрый. То есть не отец, который, может быть, у кого-то были плохие отцы, то им сложнее. Он другой отец, он благ ко мне, он мне даст, я могу только попросить, и он мне восполнит всякую мою нужду. Вот этого порой нам не хватает, потому что мы больше слышим о том, что какими нам надо быть или какими мы должны быть, но мы не понимаем, что можем иногда не понимать, что главное познание Бога. То есть если я его познаю, я буду стараться быть на него похожим. Это очень легко это дается подросткам, которые да, которые, у которых есть своеобразные кумиры, может, в детстве, вот, ну, и они просто вот вывешивают плакаты. Ну, я даже себя вспоминаю, ну, в юном возрасте, то какие-то люди, которыми ты восхищался, то ты не просто, да, там, ну, восхищаешься ими, ты пытаешься узнать, кто он, ты там выискиваешь информацию, там, чем он занимается, там, этот человек, там, эта звезда какая-то, или этот спортсмен. Ты полностью пытаешься копировать даже его образ жизни. Почему? Потому что он для тебя, ну, кумир, да? То же самое Бог. То есть, если тебя Бог восхищает, ты стараешься его узнать. Чтобы для чего? Для того, чтобы в своей жизни воспроизвести что-то. Что-то из того, кем являлся Христос. Поэтому пусть нас Бог дает этот дух, дух богоискания, дух познания Бога, чтобы наше сердце, оно горело. Горело от Писания. Да, Бог делает массу чудес в нашей жизни. Если мы внимательны, мы замечаем, мы с Богом живем, мы замечаем, как Он нас ведет. Он делает массу чудес в нашей жизни. Но основание нашей веры – это когда это Слово. Слово, когда Он говорит с тобой через это Слово Духом Святым, и твое сердце начинает гореть. И это лучше любого, знаете, как вот, ну, лучше любого допинга. Лучше любого мотиватора, лучше любого вдохновения. Тогда тебе не надо будет искать где-то на стороне вдохновения. Потому что вдохновение есть у твоего Отца. Он источник всякого вдохновения. Давайте помолимся.